смысл жизни. Вопрос, возникающий у каждого обитателя этого мира: а ради чего я живу? Все эти годы тяжкой работы, страданий и печали, за которые должен так дорого расплачиваться, прежде чем приду, наконец, полностью изможденным к концу моей жизни. Этот вопрос не оставляет в покое человека, стремящегося к истинному личному успеху, чтобы мог сказать, что его жизнь состоялась. Знай, что все прошедшие годы твоей жизни не прошли даром, а были структурно необходимы. Надо было набрать достаточный объем страданий, чтобы пришел к уровню, достаточному для возвращения к связи со своим внутренним человеком. Но теперь, когда тебе раскрылась причина всех твоих бед, должен осознать, что настоящее и будущее зависит только от тебя самого. Теперь наступает период ускорения твоего процесса развития. Из данной книги научишься в самое кратчайшее время связываться со своим внутренним человеком. Поймешь, какие у тебя глубокие внутренние корни, и приобретешь зрелое отношение к смыслу своей жизни и истинному развитию. И выдержишь все детские болезни, отклонений восприятия к ощущению истинной реальности.